Глава третья. На посиделках, которые состоялись вечером в понедельник и длились никак не меньше 3 часов, об убийстве никто и словом не обмолвился. Но все равно весельем там даже и не пахло. Из текста, разосланных Вульфом писем, было ясно, что, действуя в интересах миссис Майен, он вознамерился выяснить, нельзя ли выудить из Гиффорда Джеймса достаточную сумму, не прибегая к помощи адвокатов и судей, а также обсудить, какую именно сумму в данном случае можно считать достаточной. Поэтому все наши гости пребывали в пессимистическом настроении. Сам Гиффорд Джеймс, его дочь Клара, его адвокат, судья Генри Арнольд, Адель Босли, отвечавшая, как вы помните, в Метрополитен-опере за связи с общественностью, доктор Николас Ллойд, которого пригласили в качестве эксперта, и, наконец, Руперт Гроув, импресарио Альберта Майена. Всего 6 в самый раз для нашего просторного кабинета. Фреда и Пегги на вечеринку не позвали. Трио Джеймса прибыло сплоченной компанией и с такой пунктуальностью, ровно в 9, тютелька в тютельку, что мы с Вульфом даже не успели мирно допить послеобеденный кофе. Мне стало настолько любопытно взглянуть на первых гостей, что я лично отправился открывать дверь, вместо того, чтобы предоставить это Фрицу, нашему повару и дворецкому, который не хуже меня умеет наполнять будни и праздники Вульфа непрерывной радостью. Итак, Джеймсы. Ну, во-первых, меня впечатлило то, как баритон первым шагнул через порог, оставив позади дочь и адвоката. Поскольку время от времени я и сам позволяю Лили Роуэн вытаскивать себя в оперу, его завидный рост, широкие плечи и походка в развалочку — не стали для меня сюрпризом, хотя и удивил его моложавый вид, ведь Джеймсу было под 50. Он сунул мне свою шляпу так, словно я появился на свет с единственной целью — принять из его рук шляпу этим вечером в понедельник, 15 августа. К несчастью, я позволил шляпе упасть. Клара загладила неловкость, обратив на меня внимание. Уже одно это доказывало ее необыкновенную наблюдательность, поскольку людям не свойственно приглядываться к лакеям, которые впускают их в дом. Заметив, что я роняю шляпу ее отца, девушка устремила на меня взгляд, очень долгий взгляд, словно бы говоривший: «Вы что, работаете тут под прикрытием? Поболтаем позже». Я воспринял это дружелюбно, хотя кое-что меня и насторожило. Клара Джеймс не только была очень бледная и вся на нервах, в точности, как описывала Пегги Майен, но вдобавок еще ее голубые глаза так и сверкали. Довольно странно для девушки ее возраста. Тем не менее, широко улыбнувшись, я дал Кларе понять, что ее долгий взгляд замечен и оценен по достоинству. Тем временем адвокат Джеймса, судья Генри Арнольд, сам повесил свою шляпу. В течение дня я, разумеется, навел справки о каждом из них и выяснил, что этот тип удостоился приставки «судья» лишь потому, что некогда заседал в мировом суде при городском магистрате. Признаться, внешность Арнольда меня разочаровала. Судья оказался плюгавым коротышкой с плоской, как подставка для пепельницы, лысиной и приплюснутым носом. Надо полагать, внутри он был значительно лучше, чем снаружи, поскольку среди клиентов этого адвоката были представители бродвейской элиты. Проведя всех в кабинет и представив Вульфу, я постарался разместить гостей в желтых креслах, но баритон углядел красное кожаное кресло и захапал его себе. Я как раз помогал Фрицу исполнить пожелание прибывших насчет напитков, когда в дверь снова позвонили, и мне пришлось вернуться в прихожую. За дверью обнаружился доктор Николас Ллойд. Шляпы у него не оказалось, так что в этом отношении все прошло гладко. Испытующий взгляд, которым посетитель меня одарил, я счел чисто профессиональным. Он в силу многолетней привычки тут же попытался прикинуть, не страдаю ли я малокровием, диабетом или чем похуже. Приятное лицо в морщинках, внимательные темные глаза. Он выглядел врачом на все 100%, в полном соответствии со своей репутацией, а она у Ллойда, как мне удалось установить, была просто блестящей. Я проводил доктора в кабинет, где его глаза зажглись при виде столика с освежающими напитками, и на протяжении следующих 3 часов он усиленно налегал на бурбон с мятной водой. Последние 2 гостей прибыли вместе. Во всяком случае, они вместе стояли на крыльце, когда я открыл дверь. Пожалуй, я усадил бы Адель Босли в красное кожаное кресло, если бы там уже не расположился Джеймс. Она пожала мне руку и сказала, что давно мечтала познакомиться со знаменитым Арчи Гудвином. Но я не придал этим словам особого значения, учитывая, кто она была по профессии. Почему я отдал бы кресло мисс Босли? Все дело в том, что со своего места за столом я вижу большинство гостей в профиль или в 3/4, и только того, кто сидит в красном кожаном кресле, анфас. Не то чтобы Адель Босли выглядела как кинозвезда с плаката, да и на момент рождения Клары Джеймс она наверняка уже училась в 5 или 6 классе, но на ее гладкую загорелую кожу, милые карие глаза и изящно очерченные губы, чуть-чуть подкрашенные помадой, было приятно смотреть. Руперт Гроув не протянул мне руки, однако я на него за это ничуть не в претензии. Возможно, этот человек отлично справлялся со своими обязанностями импрессарио Альберта Майена, но в вопросах поддержания физической формы явно не был докой. Мужчина вполне может быть толстым и сохранять при этом некое подобие фигуры, да взять хотя бы Фальстафа или Нира Вульфа. Но этому типу чувство пропорции определенно изменило. У него были короткие ножки, так что почти вся масса тела пришлась на среднюю треть. Для того, чтобы вежливо заглянуть ему в лицо, требовалось определенное усилие. Я это проделал, поскольку должен был составить мнение о каждом из посетителей, но не увидел ничего достойного занесения в блокнот, кроме пары хитреньких, подвижных черных глазок. Когда и эти двое уселись и получили свою порцию напитков, Вульф пальнул из стартового пистолета. Он извинился перед присутствующими за то, что ему пришлось обеспокоить их этим жарким, душным вечером, отметив, что проблему, для решения которой они здесь собрались, можно изучить беспристрастно и справедливо только в том случае, если каждая из заинтересованных сторон получит право голоса. Бормотание, прозвучавшее в ответ, отличалось широким спектром — от согласия до крайнего недовольства. Судья Арнольд довольно агрессивно заявил, что с юридической точки зрения никакой проблемы нет и в помине, поскольку Альберта Майен уже мертв. «Вздор!» — резко осадил его Вульф. «Будь это так, вы сами, человек сведущий в юриспруденции, даже не потрудились бы прийти сюда. В любом случае, цель нашего собрания как раз и состоит в том, чтобы не дать этой проблеме перерасти в спор юридического характера. Сегодня 4 из вас звонили миссис Майен с целью удостовериться, что я действительно уполномочен представлять ее интересы, и она это подтвердила. Действуя от имени своей клиентки, я собрал вас здесь, чтобы получить факты. И в дальнейшем миссис Майен поступит согласно моим рекомендациям. Если я сочту, что ей причитается в качестве компенсации крупная сумма, вы можете, конечно же, оспорить мой вывод. Если же я приду к заключению, что миссис Майен не имеет права претендовать на эти деньги, она не станет настаивать. Ввиду возложенной на меня ответственности, я должен установить все факты. Таким образом, мы не в зале суда, огрызнулся Арнольд. Совершенно верно, сэр. Я не судья. Но если вы предпочитаете встретиться в суде, я не возражаю. И Вульф поочередно обратился к каждому из присутствующих. Мисс Босли, понравится ли вашему начальству подобная реклама? Доктор Ллойд, предпочитаете ли вы давать показания в суде под присягой, или лучше обсудим все здесь? Мистер Гроув, как отнесся бы к подобному судебному процессу ваш клиент, будь он жив? Мистер Джеймс, что скажете? Вам ведь тоже не нужна огласка, не так ли? Вы же понимаете, в ходе судебного разбирательства непременно прозвучит имя вашей дочери. «Это еще почему?» — профессионально поставленным баритоном вопросил Джеймс. Он хотел было возмутиться, но Вульф остановил его, подняв руку. «Ну как же! Выясняя все обстоятельства инцидента, суд обязательно установит, что непосредственно перед тем, как ударить мистера Майена, вы крикнули ему: «Оставь мою дочь в покое, ты грязный ублюдок!»» Я сунул руку в карман. У меня есть правило, подтвержденное опытом, всякий раз, когда в помещении присутствует или может присутствовать убийца, пистолет должен быть где-то поблизости. Не считая третьего сверху выдвижного ящика стола, где хранится мой арсенал, подходящим местом я по привычке перекладываю один из пистолетов в карман и делаю это загодя, еще до появления гостей. Вот почему я сейчас сунул руку в карман, зная про вспыльчивость Джеймса. Но тот даже не встал с кресла, а лишь выпалил: «Вранье!» Вульф фыркнул. 10 человек слышали, как вы это произнесли. Вот будет здорово, если вы отречетесь от своих слов под присягой, а потом все 10 свидетелей, которых пригласят в суд давать показания, один за другим опровергнут это. Мой вам совет. Уж лучше обсудите это сейчас со мной. «Что вы хотите знать?» — встрепенулся судья Арнольд. «Мне нужны достоверные факты. Для начала займемся тем, что я только что был оспорен. Меня обвинили в том, что я сказал неправду. Давайте разбираться. Мистер Гроув, вы ведь присутствовали при нашумевшем инциденте. Я верно процитировал мистера Джеймса?» «Да», — ответил Гроув, который изъяснялся довольно приятным тенором. «Вы сами слышали, как он произнес эти слова?» «Да». «Мисс Босли, вы тоже это слышали?» Она явно колебалась. «Не лучше ли будет?» «Я вас умоляю, вы, разумеется, не в суде и не давали присягу. Но я только-только приступил к сбору фактов, и меня сразу же обозвали лжецом. Итак, Вы слышали, как он это сказал?» «Да, слышала». Адель метнула взгляд на Джеймса. «Прости, Гив». «Но это неправда!» — вскричала Клара Джеймс. «По-вашему, мы все тут лжецы?» — напустился на нее Вульф. Эх, надо было еще в прихожей предупредить ее, чтобы она остерегалась Вульфа. Эта молодая женщина, здорово умевшая сверкать глазами, на беду свою отличалась такой стройностью, которая невольно наводила на мысль о хроническом недоедании. А Вульф на дух не переносит людей, постоянно умеряющих свой аппетит. Я с самого начала предвидел, что он набросится на Клару. Как ни странно, она дала ему отпор. «И я не это имела в виду», — насмешливо отозвалась девушка. «И нечего тут разыгрывать праведный гнев. Я хотела сказать, что соврала отцу. То, что он думал про меня и Альберта, не было правдой. Я всего лишь хвасталась перед ним, потому что... неважно даже почему. В любом случае, мое глупое бахвальство не имело под собой почвы, и тем же вечером я все объяснила папе». «О каком вечере вы говорите?» «Ну, когда мы вернулись домой. С театральной вечеринки после Риголетто. Ведь именно тогда мой отец уложил Альберта одним ударом прямо на сцене. Так вот, когда мы вернулись домой, я призналась ему, что все, что я рассказывала про нас с Альберта, было неправдой». «И когда же вы солгали? В первый раз или во второй?» «Не отвечайте, дорогуша!» — вмешался судья Арнольд, вспомнивший о своих обязанностях адвоката, и вперил в Вульфа строгий взгляд. «Все это не имеет отношения к разговору. Вы можете получить свои факты, но только те, которые вам действительно нужны. Все, что мисс Джеймс говорила своему отцу, никак вас не касается». Вульф покачал головой. «Ну уж нет!» И обвел взглядом наших гостей справа налево и обратно. «Очевидно, я высказался недостаточно ясно. Миссис Майен попросила меня установить, имеет ли она право претендовать на компенсацию, причем право не столько юридическое, сколько моральное. Если выяснится, что нападение мистера Джеймса на мистера Майена было морально оправдано, это в корне изменит ситуацию». Он, прищурившись, взглянул на Клару. «Имеет ли мой вопрос отношение к делу или нет, мисс Джеймс? Я готов признать, что выразился некорректно и таким образом мог спровоцировать вас на ложь. Поэтому беру свой вопрос назад и попробую зайти с другой стороны. Давали ли вы своему отцу ранее, до той злополучной вечеринки, повод считать, что мистер Майон соблазнил вас?» «Ну?» Не выдержав, Клара рассмеялась. Смех у нее был довольно приятным, звонкое, мелодичное сопрано. «Какое милое старомодное выражение! Да, я дала отцу такой повод, но, повторяю, это же неправда!» «Тем не менее, вы поверили дочери, мистер Джеймс!» Гиффорд Джеймс с трудом сохранял спокойствие, и неудивительно, столь щекотливые вопросы о чести дочери, задаваемые настырным незнакомцем, кого угодно доведут до белого коленя. Но, в конце концов, для каждого из присутствующих этот вопрос не был новостью и уж точно имел отношение к делу. Поэтому Джеймс заставил себя говорить и ответил с чувством собственного достоинства. «Да, я поверил в то, что рассказала мне дочь». Вульф покивал. «И довольна об этом», — с облегчением в голосе сказал он. «Рад, что с этим вопросом наконец покончено». И перевел взгляд на импрессарио. «Идем дальше. Мистер Гроув, «Расскажите мне о деловой встрече в студии мистера Майона, которая состоялась за несколько часов до его смерти». Толстяк Руперт сидел, склонив голову на бок. Его хитрые черные глазки без труда выдержали взгляд Вульфа. «Целью этой встречи, — заговорил он своим высоким тенором, — было обсудить выставленные Майоном требования о выплате ему компенсации за нанесенный ущерб». «Вы там присутствовали?» «Ну, разумеется. Я ведь был импресарио Майона, давал ему советы. Пришли также мисс Босли, доктор Ллойд, мистер Джеймс и судья Арнольд». «Кто созвал это собрание? Вы?» «В некотором роде. Арнольд предложил встретиться, а я рассказал об этом Майону и позвонил доктору Ллойду и мисс Босли». «Ну и что вы там решили?» «Да, пожалуй, ничего определенного. Остался нерешенным вопрос о величине ущерба, а также о том, как скоро Майен снова сможет петь». «Какую позицию вы занимали?» Глазки Гроува сузились до щелок. «Кажется, я уже объяснил, что был импресарио Майена». «Конечно, но мне хочется понять, какую позицию вы заняли в вопросе о выплате компенсации». «Я посчитал, что следует немедленно оплатить первичный ущерб в размере 50 тысяч долларов. Даже если голос Майена вскоре восстановился бы, он уже потерял эту сумму и даже больше того. Турне по Южной Америке пришлось отменить. Он также не смог принять участие в записи множества пластинок, оговоренных контрактом. Я уж молчу о предложениях от радиостанций». «О 50 тысячах и речи быть не может», — воинственно перебил его судья Арнольд. Несмотря на небольшой рост, глотка у него была что надо. «Я же показывал вам свои выкладки». «К черту ваши выкладки! Это каждый...» «Прошу вас!» — Вульф постучал по столу костяшками пальцев. «Какую позицию занимал сам мистер Майон?» «Точно такую же, разумеется», — Гроув отвечал Вульфу, но при этом сердито таращился на Арнольда. «Сумму мы обсудили заранее». «Естественно», — взгляд Вульфа скользнул левее. «Как вы восприняли это требование, мистер Джеймс?» «Я считаю», — снова встрял Арнольд, — «что мне стоит самому изложить позицию моего клиента. Ты не против, Гиф?» «Да ради бога», — пробормотал баритон. Судья Арнольд принялся излагать во всех подробностях и болтал почти час, то есть треть всей нашей беседы пришлась на его речь. Меня удивило, что Вульф решил не встревать. Небось, он позволил судье волю поразглагольствовать только за тем, чтобы лишний раз подтвердить свое мнение об адвокатах. Если так, он не был разочарован. Судья Арнольд не упустил ничего. Ему нашлось, что сказать о правонарушителях, которые причинили требующий возмещения ущерб. Тут последовали экскурс в историю, рассказ о прецедентах, имевших место в последние 200 лет. Особое внимание он уделил психологическим портретам подобной категории злоумышленников. Кроме того, адвокат всесторонне раскрыл и другую тему – непосредственные причины правонарушений. При этом он заливался соловьем, но пересыпал свою речь таким количеством юридических терминов, что я потерял нить повествования и перестал слушать. Надо признать, что время от времени Арнольд произносил разумные вещи. Например, он заявил: «Сама идея о частичном покрытии ущерба немедленно не представляется мне приемлемой. Ясно, что даже если человек признал себя виновной стороной и согласился компенсировать причиненный ущерб, было бы неразумно производить в качестве аванса какие-либо выплаты прежде, чем будет достигнуто согласие о полной сумме компенсации, либо определена точная методика расчета этой суммы». В другой раз он сказал: «Требование выплатить столь значительную сумму фактически можно охарактеризовать как попытку шантажа. Истцу известно, что в случае перенесения разбирательства в зал суда нам удастся доказать, что клиент вступился за честь дочери, которую совратил мистер Майон. И в этом случае присяжные, скорее всего, откажут ему в возмещении ущерба. Но истцу известно также, что мы предпочли бы не прибегать к подобной тактике защиты». «Но вы же слышали», — ставил Вульф, — «мисс Джеймс утверждает, что ввела отца в заблуждение». «Если дело дойдет до суда, мы сможем доказать, что Майон ее обесчестил», — стоял на своем Арнольд. Приподняв брови, я уставился на Клару относительно последовательности лжи и правды в ее изложении. Возникло явное противоречие. Но либо они с отцом не осознавали, чем это чревато, либо им просто не хотелось заново углубляться в эти вопросы. Немного позднее Арнольд произнес: «Даже если мой клиент причинил своими действиями ущерб, подлежащий возмещению, мы не сможем договориться о сумме выплаты, пока не выясним тяжесть нанесенной травмы. Мы предложили без предварительных обсуждений выплатить пострадавшей стороне $20,000 при условии, что они откажутся от каких-либо дальнейших претензий. Но их это не устроило. Они настаивали на немедленной оплате предъявленного счета. Мы отказались из принципиальных соображений. В итоге соглашение было достигнуто только по одному пункту. Первым делом нам следует определить точную сумму ущерба, причиненного мистеру Майону. Разумеется, именно для этого на встречу и пригласили доктора Ллойда. Когда его спросили, каков прогноз, он: «Хотя лучше вам все узнать из первых рук. Доктор здесь, пусть он вам сам и расскажет». Вульф кивнул. «Будьте добры, доктор». Я с тоской подумал, что нам предстоит выслушать речь еще одного эксперта. Но Ллойд жалился над нами. Он говорил нормальным человеческим языком и не слишком долго. Правда, сперва он снова глотнул из стакана, уже третьего, бурбона с мятной водой. В результате часть морщинок на его симпатичном лице разгладилась, а глаза стали менее беспокойными. «Постараюсь припомнить», — медленно произнес он, — «что в точности я им тогда сказал. Сначала я описал ущерб, нанесенный ударом. От него серьезно пострадали щитовидная железа и черпаловидный хрящ с левой стороны, и в меньшей степени перстневидный хрящ гортани». Он улыбнулся снисходительно, но не надменно. «Я выждал 2 недели, придерживаясь назначенного курса лечения. Мне казалось, можно будет обойтись и без операции. Но та все-таки оказалась необходима. Должен признаться, что, разрезав ткань, я испытал облегчение. Все выглядело не настолько плохо, как я того опасался. Сама операция была несложной, пациент шел на поправку. В тот день я без особого риска мог бы заверить собравшихся, что голос вернется к моему пациенту через 2, от силы через 3 месяца. Но, с другой стороны, гортань — чрезвычайно хрупкий инструмент. А такой замечательный тенор, каким обладал Майон, встречается довольно редко. Поэтому я проявил разумную осторожность, заявив, что буду удивлен и разочарован, если певец не восстановится к началу нового оперного сезона, до открытия которого оставалось 7 месяцев, и добавил, что это крайний срок, а сам я настроен значительно более оптимистично». Ллойд облизнул губы. «Вот и все, кажется. В любом случае, я от души поддержал предложение подкрепить мой прогноз заключением Рентнера. Очевидно, именно это станет ключевым моментом в решении вопроса о сумме компенсационных выплат, и я не хотел принимать на себя всю ответственность». «А кто такой Рентнер?» — поинтересовался Вульф. «Доктор Абрахам Рентнер из клиники Маунт-Синай», — ответил Ллойд таким тоном, словно бы у него спросили, кто такой Чарльз Дарвин. «Я позвонил ему и договорился о консультации на следующее утро». «По моему настоянию», — самодовольно уточнил толстяк Руперт. «Майон имел полное право получить компенсацию не когда-нибудь в отдаленном будущем, а немедленно. Ответчики настаивали на том, чтобы уточнить полную сумму компенсации, и я хотел убедиться, что этих денег, черт возьми, будет достаточно. Не забывайте, что на тот момент Майон еще не смог спеть ни одной ноты». «И на протяжении еще двух месяцев он не смог бы взять даже пианиссимо», — согласился с ним Ллойд. Тут вклинился судья Арнольд. «Хочу подчеркнуть, поскольку может сложиться мнение, что мы якобы встретили в штыки предложение услышать заключение второго специалиста». «Но так оно и было!» — пискнул Гроув. «Ничего подобного!» — рявкнул Гиффорд Джеймс. «Мы всего лишь...» Все трое загалдели разом, огрызаясь и ворча друг на друга. Мне казалось, что им стоило бы приберечь силы для решения главного вопроса. Получит ли миссис Майен деньги, и если да, то сколько именно? Но какое там? Вульф терпеливо позволил им некоторое время пререкаться, а когда эта троица, как и следовало ожидать, ни к чему не пришла, захотел послушать свежего человека. Он повернулся к Адели. «Мисс Босли, мы еще не знаем вашего мнения. Чью сторону приняли вы?»